В это же время приехали на практику в Баклань сестра Степана, Наташа, и с ней подружка Оленька. Степан, как только увидел эту Оленьку, так сразу понял, что он еще настоящего горя не знал, что это только предстоит ему. Оленька не отличалась красотой, но Степан был особенный человек. Ему всегда нравились девушки с каким-нибудь недостатком. Если у девушки неровные зубки, и она шепелявит, Степана это умиляло. Если девушка ходить не умеет, переваливается уточкой, Степан в восторге от нее. Он, правда, никогда не выказывал своего восторга, у него только ласково темнели серые задумчивые глаза. У Оленьки было сразу два недостатка. Первый – она страдала близорукостью, носила большие сильные очки. Второй – Оленька была вертлява, звонка, часто без причины смеялась, обо всем судила легко и просто. Таких людей Степан не уважал, но Оленьке это очень шло. А когда она снимала очки и беспомощно и несколько растерянно смотрела вокруг, у Степана тревожно и сладко ныло под сердцем. Ему хотелось как-нибудь помочь Оленьке. Словом, Степан влюбился. И вот как-то в воскресенье вечером пошел он с Оленькой в кино. Погода была великолепная. Тихо, морозец. Шли, болтали всякую чушь. Встречается Пашка Любавин, а не товарищ со Степаном. «Здорово, здорово. У Пашки, Степан знает, поганая привычка, как встречает незнакомую девушку, с кем бы она ни шла, так начинается. Шуточки разные, хахоньки, хихоньки, и глаза у него становятся нехорошие, хитрые и озорные. Так и тут. Познакомь, Степ. Знакомьтесь, Пашка». Долго держал в своей руке Оленькину маленькую ручку, смотрел ей прямо в очки и улыбался. «Норсульфазол Пермидоныч». Оленька так и покатилась. «Оленька», так она представлялась всем. «А почему вас так зовут?» «Потому что я в аптеке работаю». «Нет, серьезно». Оленька посмотрела на Степана. Тот сморщился, как от зубной боли, и с тоской посмотрел на Пашку. «А меня как бы назвали, если бы я в аптеке работала?» «Валерьянкой?» «Валерьянкой лечат сердце», — авторитетно пояснил Пашка. «А от вас это наоборот, болеть начинает». Оленька опять засмеялась. «Какие у вас красивые бусы!» — заметил Пашка. «Да ну, красивые, обыкновенные. Вот именно, что необыкновенные. Они очень идут вам. Серьезно?» У Степана заболело сердце. Он курил, сплевывал сугроб и в десятый раз, наверное, перечитывал надпись на дощечке на дереве. Они стояли в садике возле клуба. «По газонам не ходить. Можно я посмотрю? Хочу своей девушке купить такие же. Пожалуйста». Пашка воткнул нос в бусы. «Шикарные бусы». «Вот же, зараза!» — злился Степан. «Нужны ему эти бусы, как собаке пятая нога». «Это Степан Прокопич подарил?» «Что вы! Степан Прокопич считает это мещанством сделать подарок девушке». Оленька засмеялась, Пашка тоже подхихикнул. «Ошибаешься, Степа, хоть ты и руководитель теперь, а все равно ошибаешься». «Нет, какой паразит все-таки», — мучился Степан. Упорно молчал, смотрел на табличку, негромко и фальшиво насвистывал 5 минут. «В кино пошли?» — спросил Пашка. «Да, говорят, интересная картина. Вы не видели?» «Нет». «Пойдемте с нами», — предложила Оленька. «Все, готово», — горько изумился Степан. «Стоило поточить с ней лясы, и она испеклась». «С вами?» Пашка мельком глянул на Степана, нахмурился и посмотрел на часы. «С удовольствием бы, но в аптеку надо. Инвалиды ждут». Опять дурацкая улыбочка, пожатие рук. «Хе-хе! До свидания, до свидания. До свидания, Степа. Будь здоров». Пошли. Оленька посмотрела на Степана, улыбнулась. Это твой друг, да? Друг. Степан был мрачнее тучи. Ты чё такой? Ничего. Некоторое время шли молча. Хороший парень, верно? Спросила Оленька. Шутник. Он трепач хороший, это да. Да в чем дело-то? Вот не нравится мне в тебе. Да ладно, сказал Степан. Нравится, не нравится. Нечего было идти, если не нравится. Я могу уйти, пожалуйста. Оленька серьезно обиделась. Ну и что? Оленька, ни слова не говоря, повернулась и пошла назад. Степан продолжал шагать к кинотеатру. На какое-то время он перестал соображать, что к чему. Знал только, что надо идти вперед и не оглядываться. И он шагал, и ничего не видел перед собой. Какая-то оглушительная пустота враз обрушилась на него и парализовала все чувства.